Глава 23. Надо отдать должное ястребам. Среагировали они моментально. Выхватили оружие, рассредотачиваясь по обеим сторонам от меня и беря развалины в полукруг. «Или ничто, а кто ее убил?» — сказал зяблик. «Кажется, вижу его!» Я тоже уже увидел. В проеме между глыбами просматривалась распотрошенная змееподобная туша монстра с отрезанной головой. А аккурат за ней стоял Оридж. Странный тип в позе не то Иисуса, не то хищника. Спина прямая, руки раскинуты в стороны. В одной руке скайкрафтовый тесак, а в другой — голова монстра, с которой капала ядовито-зеленая кровь. На нас он не обращал внимания. Визоры его были приглушены, словно он еще не отошел от энергетического прихода. «Это варлок, что ли?» — спросил зяблик. «Нет, облегченный защитник, под класс паладин!» — ответила Хоук. «Они не такие уж редкие, но геморроя от них много. Энергии жрут, как не в себя. Но вжарить могут так, что мало не покажется. Они как проводники энергии работают». «Получается, они постоянно на зарядке», — уточнил я, когда вспомнил, что читал про этот класс. «Поэтому клона так и не смогли сделать». Оридж выглядел опасным. Белоснежную броню кто-то исписал черными рунами на какие-то религиозные мотивы. Но точно не те, что были распространены в мое время. По броне стекала кровь монстра. Подбородок паладина вызывал нехорошие подозрения, словно он монстра не прирезал, а загрыз. Ядовитые следы пузырились на броне, как масло на раскаленной сковородке. Какая-то пара секунд, и броня полностью очистилась, засияв на солнце. «Здравствуйте, братья!» Наконец, закончив свою медитацию, сказал паладин. «Я, кажется, забрал вашу добычу. Ледяные пути мерзлоты сами привели меня сюда». «Обалдеть!» — воскликнул Хоук. «Ты же из ледяных адептов!» «Нет, сестра!» — покачал головой Оридж, и в его голосе почувствовалось едва заметное раздражение. «Ледяные искажают собственное тело имплантами из Скайкрафта. Мы же — дети Асфара. Мы идем по пути духа». «То есть Скайкрафт вам не нужен?» — заискивающе спросил зяблик, явно намекая на залежи в глубине развалин. «Не так, как остальным», — усмехнулся Оридж. «Но этот я заберу. Предлагаю разделить трофеи из этого исчадия холода, дабы закрепить наше знакомство. А также приглашаю к нам в общину. Это здесь совсем рядом». «Лихо ты», — уважительно произнес я и подошел к туше. Пока она не остыла, вонзил клинок между двух чешуйчатых пластин, восполняя заряд яда. «Я был не один», — ответил странный дроид и посмотрел на небо. «Асфар вместе с возмершими братьями всегда со мной на этом пути». Я кивнул. «Ничего не понятно, но очень интересно». А потом тихонько спросил у Хоук. «Сектанты, что ли?» «Круто, правда?» — восторженно отозвалась девушка. «Я про них документалку смотрела. У них восприятие энергии какое-то повышенное, на уровне наркотика. Верят, что человек может раствориться в мерзлоте, став частью общей энергии. Давай зайдем к ним, а?» Паладин тем временем раскопал гнездо монстра и забрал содержимое. «Я вижу, что вы не полны энергией». Обратился он ко мне, будто чувствуя, что у меня бур только-только начал запитываться от окружающих потоков. «У нас в общине своя зарядная ферма, где всегда рады гостям». Мы согласились. Я, чтобы зарядиться, Хоук ради впечатлений, а зяблик — за компанию. Хотя, признаюсь, посмотреть, как живет настоящая секта мерзлоты, мне тоже было интересно. Главное, чтобы вербовать не начали. Паладин скинул нам координаты. Он собирался выполнить какой-то свой особый ритуал благодарности холоду, который требовал уединения. А мы вернулись к машинам и поехали к ферме по объездному маршруту, который проложила Искорка, чтобы не углубляться дальше в ледяной лес. «Никогда не думала, что увижу этих ребят своими глазами», — сказала Хоук по внутренней частоте. «Пиарятся они через все соцсети, пытаются привлечь к себе ряды». «Чем хоть они занимаются?» — поинтересовался я. «Вот с чем, а с соцсетями у меня всегда было не очень. Никогда особо не увлекался». Изредка читал и почти ничего не выкладывал. Хотя в этом мире контента завались. Одни пейзажи и дроиды чего стоят. «Если вкратце, то поклоняются мерзлоте, готовятся к возмерзанию и единению с энергией, построили среди своих энергоустановок ледяной храм прозрения вокруг какого-то древнего артефакта и радуются, пилят видео с молитвами и проповедями. На мой взгляд, они абсолютно чокнутые, но милые». Выдала краткую справку Хоук. «Древний артефакт», — задумчиво проговорил я. «Это уже интересно». Все остальное, конечно, звучало дико. В духе тряпки жгут, смеются. Секта на отшибе мерзлоты. Что они там делают? Хороводы водят и мантры поют? Или мотивирующие речи с трибуны зачитывают? Для этого не обязательно так далеко забираться. Хотя, может, и правда идейная. Мы обогнули каменистый холм, после которого дорога пошла немного вверх. И вскоре оказались на вершине другого холма, с которого открывался вид на долину в низине. Отсюда хорошо просматривались верхушки накопителей, собиравших энергию. Что-то подобное я уже видел на подъезде к Гринвею, но масштабы были несравнимы. Вся поляна, пропитанная завихрениями энергии, оказалась просто утыкана установками. «Вау! Есть от чего подзарядиться!» — воскликнула Хоук и направила транспортник вниз. «И с кем Хара Кришну спеть?» — ехидно добавил я. «Не занудствуй! Когда ты еще увидишь таких милых фриков?» «Вот во фриках тут как раз недостатка не было. Скорее, адекватных стоило по пальцам пересчитывать. Эту реплику я уже оставил при себе, чтобы не занудствовать. Мы проехали еще 10 километров, пока не оказались в низине. Хорошо расчищенная дорога проходила между двумя рядами трансформаторов и вела непосредственно к поселению. Нескольким большим ангарам, объединенными переходами и подсобными помещениями. Ни охранной вышки, ни даже ограждения. Очень интересно. Может, их охраняет артефакт? Или они настолько верят в богов мерзлоты, что на безопасности решили сэкономить? С другой стороны, что бы он там ни говорил, но наш новый знакомый в одиночку легко разделался с Альфой. Через 5 минут мы оказались у ангара на первой линии. Рядом с ним, на высоких стойках, была закреплена табличка. «Пройди ледяной путь и обрети свободу сердца!» Надпись была сделана на латыни, о чем мне любезно сообщила Искорка вместе с переводом. Ангар представлял из себя низкое строение, украшенное орнаментами, которые по стилю напоминали наскальные рисунки древних, правда, адаптированные под современную тематику. Так, на одной из стен я разглядел нацарапанных дроидов, вполне себе узнаваемых. Фигуры стояли в ряд, а перед ними был изображен человек в длинных одеяниях с сосулькой в руках. Может, это какой-то священный предмет? Хотя по форме обычная сосулька. «Сколько же они все это ковыряли? Рисунок такой точный и подробный!» — восхитилась Хоук. «Да у них времени тут завались, ковыряй не хочу!» — ответил Уайт и сделал крупную фотку орнамента. Мы обошли ангар по кругу. «Мерзлота вечна, как и твой дух!» — гласила надпись на другой стене. Под крышей фанатики приколотили рог какого-то большого монстра. Никаких признаков жизни в поселении не наблюдалось. Неужели даже элементарной системы наблюдения нет? Следующий модуль по оформлению был схож с предыдущим. Только дроиды на рисунке стояли на коленях в кругу и возносили руки наверх, а над головой у них висел многогранный кристалл. «Познай сердце свое, и зайдешь в ледяной храм!» Что из этого было сердцем, а что храмом, мы так и не поняли. И вообще, не факт, что надписи каким-то образом соотносились с картинками. «Врата мерзлоты открыты страстному сердцу! Не бойся льда, бойся страстей внутри себя! Первозданная стужа охладит пыл твой! Мерзлота вечна, Айсфара вечен, ты вечен!» Читали мы на стенах бункеров. «Бессмыслица какая-то!» — с досадой проговорила Хоук. В этом я был с ней согласен. Набор фраз, не несущих в себе никакого смысла. Подставь вместо мерзлоты любого другого бога и вуаля! Молись кому хочешь! «А кто такой этот Айсфара?» — озадаченно спросил зяблик, разглядывая чье-то копыто, прибитое под крышей следующего ангара. «Это их идол!» — сознанием дела сказала Хоук. «Они ему поклоняются!» «Монстров, что ли, в жертвы приносят?» «Об этом я ничего не слышала, только духовные практики и закаливания. По крайней мере, в рекламном ролике все выглядело очень миролюбиво». «А судя по этим запчастям, не очень», — не унимался Уайт. «Мы увидели, как из большого круглого модуля, который находился на импровизированной площади, вышел еще один паладин, помахал нам рукой и направился в нашу сторону. Его аура светилась багрово-красным. Дроид был без оружия». «Прошу прощения, что вас никто не встретил», — обратился он к нам и приветливо помахал рукой. «Да станет мерзлота вашим домом!» Торжественно провозгласил он и, как мне кажется, слегка поклонился. Мы поздоровались и вкратце объяснили Ориджу цель нашего посещения, что его несказанно обрадовало. «Мерзлота никогда не приводит к нам случайных гостей. Прошу вас, проходите», — сказал он и пригласил нас следовать за ним в большой ангар. Все происходящее напоминало какой-то сюр. Таблички и стены с бредовыми надписями, рисунки, странное приветствие. Оридж свидетелей ввел код на электронном замке рядом с дверью в шлюз и пропустил нас внутрь. Внутри ангара уже была более или менее привычная обстановка. Странный декор в виде изображений и надписей присутствовал, но в сухом остатке. Это был обычный гараж с боксами и со шлюзом, соединенным с жилым модулем. На парковке стояло три старых транспортника и два жилых фургона, припаркованных у самой дальней стены. На всех машинах были наклейки с надписью «Свидетели Айсфара». Боксы для дроидов украшали какие-то медные колокольчики, синие ленты и кости монстров. «Выбирайте, парни, где заночуете?» — с усмешкой предложила Хоук по внутреннему каналу. «Упаси, мерзлота, сестра, туды...» Я помотал головой. «Ни за какие ковришки просветления я здесь Ориджи не оставлю. Ты уверена, что нас сейчас не попробуют в жертву принести каким-нибудь богам?» «Уверена», — серьезно ответила девушка. «Они официально зарегистрированы, а кроме того, наши уже знают, что мы в гости зашли». Мы миновали хорошо освещенный коридор. По правую руку располагались закрытые жилые комнаты. Затем мы спустились по лестнице и оказались в просторном помещении. У дальней стены я увидел небольшую возвышенность, покрытую то ли тряпками, то ли коврами. Над ней крупную надпись. «Ледяной дух в тебе! Пришло время с ним встретиться!» По обеим сторонам этого кургана возвышались большие темно-синие кристаллы. А под надписью болтался чей-то череп, по форме напоминающий череп стригуна. Мы вошли внутрь. Пол помещения устилали шкуры и ковры. Вдоль стен стояли лавки, на которых сидели люди вперемешку с клонами и кастомами. А еще здесь были самые настоящие дети, которые просто резвились на полу, звенели колокольчиками, рисовали и собирали какие-то конструкции из кристаллов. «Здесь что, дети?» — удивился я, насчитав несколько кудрявых пацанов лет 12 и парочку совсем мелких девчушек. «А что тебя удивляет? Это же община. Люди живут в тепле, достатке и без развлечений. Вот отскоки и строгают. Ха-ха-ха-ха!» — хохотнул Уайт. «О, этот чувак у них главный!» — сказала Хоук. «Я его в роликах видела. А может, не конкретно его. У них несколько филиалов, а все лидеры — родные братья». В ложе, в противоположном конце зала, сидел рослый бородатый мужчина, одетый в белый балахон свободного покроя. На голове бандана серебряного цвета, украшенная вышивкой, изображающая дроида со сосулькой. В руке мужчина держал небольшой кристалл и чашу. Камень ясно с сакральным смыслом, а чаша просто для питья. «Да станет мерзлота вашим домом!» Церемонно произнес бородатый и поднялся. Голос его разнесся по всему помещению, как будто в стену были встроены динамики. «Меня зовут брат Эрик. Прошу вас, будьте гостями нашей обители». Мы молча уставились на явно просветленного Эрика, не зная, что ответить на его приветствие. «Свидетели Айсфара рады путникам, проходящим свой путь к познанию мерзлоты». Нисколько не смутившись из-за нашего молчания, продолжил главный. «Да нам бы это, пауэрбанк и девайсы зарядить!» — выпалил зяблик, который предпочел избежать разговоров о высоких материях и сразу перешел к делу. «Конечно, братья, врата мерзлоты открыты для всех ищущих!» Поотечески улыбнулся Эрик и развел руки в жесте объятий. «Останьтесь на вечер, и у нас сегодня праздник. Подготовка просветленных адептов к возмерзанию. Это очень ценное зрелище. Возможно, и вас заинтересует наш путь». «О, нас, кажется, собираются вербовать», — прошептал я по внутреннему каналу. «Я должна на это посмотреть!» — восторженно пискнул Хоук. «Давайте останемся, а завтра нагоним, а?» Все присутствующие повернули головы в нашу сторону, будто каким-то образом услышали наш разговор. Даже дети отвлеклись от своих игр и с любопытством уставились на наших ориджей. А рыжий парнишка лет 10 вскочил с места и подбежал к зяблику, чтобы прилепить на него стикер в виде снежинки. «Спасибо за приглашение, брат Эрик», — ответила Хоук, получив от нас с зябликом подтверждение. «Да, и как насчет зарядиться?» — добавил зяблик. «Мы с радостью предоставим вам такую возможность. Мерзлота щедра к нам, и мы рады делиться ее дарами», — торжественно проговорил Эрик и сделал какой-то жест над кристаллом. Я почувствовал мощную волну энергии, которая прошла по всему телу моего ориджа, а может, и по моему тоже. Откинулся в кресле, ощутив приятное расслабление. Зевнул и на секунду прикрыл глаза. Это было приятное чувство. Смесь небывалой бодрости с невесомостью. «Ледяной брат покажет вам, где вы сможете восполнить запасы потраченной энергии», — продолжил Эрик, указывая на еще одного паладина. Тот как раз оказался у нас за спиной. «А потом, прошу, присоединяйтесь к нашему празднику, чтобы восславить великого Айсфару». Мы втроем машинально поклонились и проследовали за ледяным братом. «Черт, вы тоже это сделали?» — выругалась Хоук, как только мы покинули общий зал. «И почувствовали эту расслабляющую хрень?» «Ха-ха, вот так и становятся адептами великого Айсфары!» — хихикнул зяблик. «Но на возмерзание я бы посмотрел, или хотя бы на подготовку к нему». Мы вернулись к гаражу, а потом направились в мастерскую по соседству. Попали в довольно большую комнату, заполненную стальными ящиками, похожими на трансформаторные будки. Их соединяли разноцветные провода, которые были подведены к длинному секционному столу. Обнаружив какие-то панели с беспроводной зарядкой, зяблик сразу же вывалил на ближайшую весь свой запас пауэрбанков. Как мне кажется, даже те, что были еще полными. Я положил рюкзак целиком, не выкладывая из него ничего. У меня там хранился и бур, и пауэрбанки, и те аккумуляторы, которые я нашел в разломе. Еще я отправил на стол обоих крабиков для надежности. Прежде чем закрыть, посмотрел на шкалу зарядки бура. Поперло вверх, как на стероидах, но все равно часа 2-3 будет заряжаться, не меньше. Когда мы вернулись в общий зал, Эрика там уже не было. Многие люди с лавок пересели на пол. Лица у всех светились каким-то заразительным умиротворением и радостью. У меня сложилось ощущение, будто я попал в круг близких друзей, которые рады мне просто потому, что я есть. Стайка детей тут же окружила зяблика. Видимо, их привлекала его яркая расцветка, а может быть, аура. Я уже перестал чему-либо удивляться. Хоук подсела к группе женщин, одетых в легкие цветные платья. А я опустился на лавку между кастомом, сплошь увешанным ожерельями из кристаллов, и мужчиной лет 40 с темными волосами по плечи, на просторной рубахе которого был вышит знакомый мне дроид с кристаллом. «Это тот, кому вы поклоняетесь?» — спросил я у мужчины и указал на его рубаху. «О, да!» — восторженно ответил он и тепло мне улыбнулся. «Это великий Айсфара, который проявил людям мир мерзлоты. Он дал нам энергию. Он открыл нам путь, пока мы используем дроидов. Но когда дух наш будет достаточно крепок, мы сможем жить в мерзлоте и в человеческом обличии. Вечные льды добры к нам». «А чтобы они были еще добрее, вы скармливаете им монстров?» Задал я давно мучивший меня вопрос и кивнул в сторону черепа над возвышенностью. «О, нет, что ты!» — изумленно ответил мой собеседник. «Это остатки тех, кого мы нашли на заиндевевших дорогах. Мы храним их, как великую милость мерзлоты. Каждый день она напоминает нам о ценности жизни». «Я Архи», — сказал мужчина с другой стороны и деликатно дотронулся до моего локтя. «Первая ступень посвящения». «Что это значит?» «Что мне уже дозволено славить великого Айсфару», — загадочно проговорил он и замолчал. Круто! — кивнул я. — А сколько всего ступеней? — 3. Мужчина закатил глаза, словно себя уже ставил куда-то повыше. — А Эрик какой? — Он вне ступеней, так же, как и паладины. Ледяные братья служат Айсфари и помогают нам следовать пути. Несчастные. Им, скорее всего, никогда не светит возмерзание. Видок у мужика был такой, что следующим вопросом мог быть только «что они тут курят?». Но задать я его не успел, потому что раздался звук, похожий на гонг, только в 10 раз мощнее. Почему-то вспомнил, как однажды девушка, с которой я встречался, затащила меня на медитацию под соусом «укрепление отношений». Нужно было сидеть целый час в душном маленьком помещении и впитывать в себя вибрации гонга. Но чего только не сделаешь ради... ну, допустим, любви. Все, кто был в комнате, поднялись со своих мест. Вдруг в стене, до этого казавшейся сплошной, открылась дверь. И я увидел, как в темноте соседнего помещения что-то светится. Тоже поднялся и пошел на свет вместе со всеми. «Они все такие классные!» — восхищенно выдохнула Хоук, присоединившись ко мне. «Радуются каждому дню и славят мерзлоту! И, кстати, останки монстров — это...» «Да-да, уже знаю, дары мерзлоты!» — перебил ее я. «Дети подарили мне кристаллы силы!» Включился в наш разговор зяблик и продемонстрировал рисунок на своем предплечье. Как только все зашли в темное помещение, дверь закрылась, и перед нами предстал великий Айсфара во всем своем великолепии. Скайкрафтовая статуя почти подпирала потолок. 4 метра в высоту, не меньше. Лицо завешивала плотная ткань, ноги были расставлены на ширине плеч. А в руках бог мерзлоты держал потрясающей красоты скайкрафтовый кристалл. Я почувствовал энергию, исходящую от камня. Теплые волны как будто вошли в мое тело и пропитали его насквозь. Голова стала легкой и пустой. Мысли ушли. Дыхание замедлилось. Мне хотелось закрыть глаза и просто плыть по волнам этой энергии, предоставив ей возможность нести меня куда-то далеко. Вечность — самое сердце мерзлоты. Откуда-то издалека послышался нарастающий звук гонга, который как будто усиливал энергию кристалла. Вскоре к этому звуку добавился мерный голос, начитывающий какой-то текст. Или поющий песню. Слов я не понимал, но я точно знал, о чем он поет. Об изначальной пустоте, которая породила все сущее, о ледяном сердце планеты, вмещающем в себя бесконечное количество любви, о зародившейся здесь жизни. Звуки гонга стали еще громче и ритмичнее. Вокруг статуи появилось едва заметное серебристое свечение. В следующий момент я почувствовал невероятный прилив сил. Мне хотелось куда-то идти, что-то делать, бороться. Цвет кристалла сменился на черный. Казалось, он только набирал свою силу. К низкому мужскому голосу добавился женский, а потом еще один мужской. Все они слились в многоголосье, созвучное с гонгом и с кристаллом и с энергией. Перед глазами поплыло. Я начал машинально повторять непонятные мне слова. Гонг стал громче и настойчивее. На внутреннем экране появилось изображение бескрайних льдов, скал, непроходимых дорог. А где-то в глубине всего этого, на самом дне, под землей, билось сердце. Кристалл взорвался красным. Я уже не понимал, где нахожусь и что со мной происходит. Какой-то круговорот лиц, тел, дроидов, энергии. Все слилось в едином энергетическом вихре. И тут я почувствовал чью-то руку на своем предплечье. Я обернулся, стряхивая с себя наваждение. Рядом со мной стояла бледная девушка с благостной улыбкой на лице. «Помогите, пожалуйста», — тихо проговорила она, продолжая радостно улыбаться. Вот только глаза ее были полны слез и неподдельного ужаса.